военные портняшки. Все военные портняшки, золотые мастера, уважать труд их тяжкий и сегодня, как вчера, потому что командиры, любо-дорого смотреть, наряжаются в мундиры, чтоб красиво умереть, чтоб лежать на поле бранном, не жалея ни о ком, ни недужным и не пьяным, а застреленным врагом, чтоб лежать на бранном поле рядом с верными людьми, не по чьей-то злобной воле, а по собственной любви. То не ветер в поле стонет, ни дубравушка шумит, их никто на смерть не гонит, сердце чистое велит. И тогда над смертью слава нарождается в дыму. Разве в мире есть держава, безразличная к всему? Ничего, что не добраться вновь до дома своего. Слава Богу новобранцам, есть учиться у кого. Вот поэтому портняшки так обучены кроить, так изогнуты бедняжки, чтобы славе угодить, и поэтому мундиры так краятся день и ночь, чтоб блистали командиры, уходя из жизни прочь.